Глава 7. Естественно, я не удержалась и последовала за Слоутером в чулан, где с невероятным удовольствием наблюдала, как гость небрежно взял с полки самый большой молоток, чуть не уронив его на ногу. Жалела я только об одном, что ни Герхард, ни Жанин не могут разделить со мной удовольствие от этого зрелища. Перехватив поудобнее молоток, Слоутер переключил свое внимание на коробки с гвоздями, аккуратно выстроившиеся на полке. Заглянув во все по очереди и глубокомысленно почесав затылки, выбрал самые большие. Нет, ну а что? Приколачивать так уж надежно, правда? Чтобы наверняка, — пояснил он свой выбор, подтвердив мои предположения. А то мало ли кому там после меня придется спать. Искренне надеюсь, что никому. Тут же ответила я, а воображение почему-то подсунуло картинку, где на продавленном диване устроился его величество Вальтер. Тряхнув головой, я незаметно сплюнула через плечо и прошептала обережные слова. Но твою заботу о будущих контролерах я оценила, честное слово. Так. Слоутер по-хозяйски оглядел чулан, на мгновение задержавшись взглядом на лопате. Вроде бы больше ничего не нужно. «Ты мужчина, тебе виднее», — проявила я невиданную уступчивость. Жанин была бы мной чрезвычайно довольна. Слоутер, видимо, не ожидал от меня подобной покладистости, так как покосился с изрядной долей недоумения и настороженности. Я молча отступила в сторону, давая ему возможность выйти из чулана. «Ты что, собираешься идти со мной?» — уточнил он, видя, что я снимаю кухонный фартук. «Уверяю тебя, я прекрасно справлюсь сам, Ванесса». «Да я не планирую тебе помогать. Просто не так часто мне выпадает возможность посмотреть на работу настоящего мужчины. Девушка, я, как ты мог убедиться, одинокая, так что упускать такую возможность не собираюсь. К тому же это все-таки мой диван, так что хочу убедиться, что с ним все будет в порядке». По лицу Слоутера было совершенно понятно, что моя компания ему не нравится. Но кто бы его спрашивал? Дом мой, диван тоже, даже молоток и гвозди, и те мои. Так что вполне имею право. Поднявшись по скрипучей лестнице, я отошла в сторону, чтобы случайно не помешать трудовому процессу. По ноге скользнул пушистый хвост и послышался полный изумления голос Герхарда. «А что это вы собираетесь делать?» «Слоутер будет чинить диван, представляешь? А я буду любоваться». Не обращая внимания на недовольно нахмурившегося мужчину, сообщила я. «Хочешь, тоже можешь посмотреть?» «Да ладно уж», — неожиданно проявил мужскую солидарность Герхард, чем заработал полный признательности взгляд Слоутера. «Пойду тесто проверю. А то вдруг ты сахара мало положила». У моего фамильяра была одна большая слабость. Он обожал сладкое, что не мешало ему, впрочем, с энтузиазмом относиться и к другой еде. Но сладкое, в частности выпечку, Герхард любил нежно и самозабвенно. Особенно всякие пироги, булочки и рассыпчатое печенье. «Проверь», — не стала спорить я. «Но не забывай, что будет еще и глазурь, так что не перестарайся, хорошо?» «Обижаешь», — фыркнул кот, скользнув вниз по лестнице, и вскоре с кухни раздалось негромкое позвякивание посуды. «Пожадничала ты сахара, Ванесса», — ухмыльнулся Слоутер, примиряясь к тому, как умудриться развернуть диван на тесном чердаке, не имея возможности даже нормально выпрямиться. «Ты не отвлекайся», — посоветовала я и прислонилась к деревянной стене, скрестив руки на груди. Я прекрасно понимала, что такая поза не может не раздражать. Но никто не обещал, что обманом, проникшим в дом шпионом, будет легко. Слоутер, между тем, вытащил перекошенный диван на середину чердака и, забывшись, выпрямился, приложившись макушкой о потолок. Среди вырвавшихся у него слов цензурными были только предлоги, но я великодушно сделала вид, что не расслышала. «Итак, что у нас тут?» Тоном профессионального лекаря проговорил Слоутер, пытаясь перевернуть диван и при этом не доломать его окончательно. «Ага, всего-то навсего отломилась ножка. Пустяковое дело, работы на 5 минут». «Чудесно!» — проворковала я, пытаясь представить, как можно приделать отвалившуюся ножку, имея в распоряжении только здоровенный молоток и огромные гвозди. Я, конечно, не плотник и не столяр, но даже я понимаю, что это не совсем тот инструмент, который нужен при такой поломке. «Надо бы снести его вниз», — задумчиво проговорил Слоутер после нескольких неудачных попыток подобраться к месту поломки с молотком и гвоздем. «Там будет удобнее, а то еще сломаю тебе тут что-нибудь». Я хотела сказать, что сломать он может только руку, если промахнется и ударит по ней молотком, но промолчала. «Хотя он вряд ли пролезет в дверь», — продолжал рассуждать мнимый контролер. «И кому в голову только пришло затаскивать мебель на чердак?» Он обвиняюще посмотрел на меня, но цели своей не достиг. Я и не собиралась ничего объяснять или комментировать. Прекрасно понимая, что мое молчание начинает его бесить, я также, не произнеся ни слова, перешла чуть ближе. Слоутер тем временем таки сумел перевернуть диван и теперь пристраивал отломанную ножку туда, где она, по его представлениям, должна была находиться. Ножка пристраиваться категорически отказывалась, что страшно бесило неудачливого столяра. Наконец-то он приладил отвалившуюся ножку так, что она не падала, а каким-то чудом сохраняла вертикальное положение. Выбрав внушительный гвоздь и примерившись, он замахнулся молотком. «Не получается?» — медовым голоском осведомилась я, и молоток с грохотом врезался в деревяшку, чудом разминувшись с пальцами. «Ванесса!» — рявкнул взбешенный Слоутер. «Зачем под руку-то говорить?» «Ну, прости», — я потупила глазки. «Я хотела посочувствовать. Ничего личного, Слоутер. Я же ведьма, причем темная, ты забыл?» «Шла бы ты вниз!» Он решительно ткнул пальцем в сторону лестницы. «Пеки лучше пирог и не мешай людям серьезным делом заниматься». «Хорошо». Я послушно кивнула, даже сделала 2 шага в сторону лестницы и, дождавшись момента, когда Слоутер в очередной раз замахнулся молотком, проворковала. «А может, лучше Вилли попросить?» Не дожидаясь, пока молоток, чуть не вырвавшийся из рук горе-столяра, полетит в меня, спустилась в кухню, с наслаждением вслушиваясь в отборную брань, доносящуюся с чердака. А вот не надо обманывать и злить ведьму. Слоутер спустился через 30 минут. При этом вид имел запыленный, уставший, но чрезвычайно довольный. Я как раз заканчивала возиться с глазурью, а в печке подрумянивался первый из 2 пирогов, распространяя по дому дивный аромат. «Готово», — с легкой небрежностью заявил контролер. «Можешь принимать работу». «Чудесно!» — воскликнула я и, убедившись, что пирогу стоять еще 10 минут, направилась на чердак. Диван красовался на прежнем месте, и даже ножки все были в наличии, хотя та, которой не повезло попасть в руки Слоутера, как-то подозрительно кривилась. Я наклонилась и на какое-то время так и застыла, потому как найти подходящие слова не получалось. Нет, слова, конечно, были, но все они относились к тем, которые вслух произносить не рекомендуется, особенно молодым девушкам. Место, где диванная ножка крепилась к раме, больше всего напоминало встопорщенного ежа. Из дерева во все стороны торчали острые гвозди. Я насчитала их не меньше 5 штук, но вполне вероятно, их было гораздо больше. «Зато надежно», — правильно истолковав мое молчание, вступился за свою работу Слоутер. «Я на нем даже попрыгал, сидя, и ничего, все держится». «Ну, если попрыгал, то тогда все в порядке», — Слегка отойдя от шока, согласилась я. «Спасибо, Слоутер». «Обращайся», — щедро предложил он. «Может, тебе еще что-нибудь надо починить? Я могу...» «Благодарю. Остальное пока все в порядке». Может быть, излишне поспешно, но искренне отказалась я, спускаясь по лестнице подальше от колючего шедевра. «Тогда я тем более не могу не пригласить тебя на чай с пирогами». «А когда?» Принюхиваясь, тут же спросил этот обманщик. «Запах просто потрясающий, Ванесса!» «Сейчас отдохни, а часика через два приходи в кухню. Я как раз познакомлю тебя со своим вторым фамильяром, Жанин». «А что, фамильяров может быть несколько?» — изумился Слоутер. «Я всегда думал, что только один, так сказать, единственный на всю жизнь». «По-разному случается», — дипломатично ответила я. «Кстати, у Наэля в трактире есть душевая, и в ней, как правило, бывает горячая вода. На твоем месте я наведалась бы, а то ты несколько пыльный. Одежду я тебе так и быть почищу». Слоутер оглядел себя, смахнул с рукава прилипшую паутинку, к счастью, без паука, и вынужден был согласиться. «Снимай пиджак», — скомандовала я, поворачиваясь к плите, вытаскивая подрумянившийся пирог и ставя на его место следующий. «Только пиджак?» В голосе Слоутера мелькнули хрипловатые нотки, и я с удивлением обернулась. Мужчина смотрел на меня странно, словно хотел что-то сказать, но не мог решить, надо это делать или лучше не рисковать. «Рубашку и брюки можешь оставить», — прохладно отозвалась я. «Они пострадали меньше, так что я их совершенно спокойно почищу на тебе. А вот с пиджаком так не получится, потому что у меня складывается впечатление, что ты им протер весь мой чердак от пола до потолка». Слоутер молча снял требуемый предмет одежды и протянул мне. С первой попытки даже мне удалось убрать только часть грязи, и пришлось повторять процедуру. Контролер молча наблюдал за мной, никак не комментируя и не мешая. Вернув ему чистый пиджак, я несколькими движениями привела в порядок его остальную одежду. «Теперь ты, не пугая прохожих, можешь дойти до трактира и договориться с Наэлем насчет душа». Окидывая внимательным взглядом очищенного Слоутера, решила я. «А потом приходи пить чай». «Спасибо», — рассматривая пиджак, задумчиво сказал мнимый представитель отдела. «Выглядит совершенно как новый». «Бытовая магия, базовый курс», — сообщила я. «Странно, что ты сам не умеешь. При твоей-то службе надо бы обладать такими знаниями». «Что ты имеешь в виду?» Слоутер неуловимо напрягся, а я пожала плечами. «Тебе ведь как контролёру много где бывать приходится, разве нет?» — невинно сказала я. «Ведьмы порой в какую только глушь не забираются. Не любим мы крупные города. Шумно там слишком и от природы далеко. А что ты так всполошился?» «Тебе показалось», — уверенно возразил Слоутер. «Ну да ладно. Ты права. Пойду к этому вашему Наэлю, приведу себя в порядок». Проводив постояльца взглядом, я быстренько проверила пирог и побежала в лабораторию, где обычно коротали время фамильяры. Так и оказалось. Герхард и Жанин ожесточенно спорили, какой несчастный случай лучше устроить коварному шпиону. Кот ратовал за отравление грибами, а жаба продвигала идею заманивания в болото. «Чего шумим?» — я шлепнулась в кресло. «Он сыщик или что-то в этом роде». «Почему ты так решила?» Оба фамильяра тут же прекратили ссориться и с интересом уставились на меня. «Во-первых, у него в пиджаке на подкладке сделаны специальные крепления», — начала я. «Такие были у папы, когда он несколько лет служил на прииске и носил оружие. Во-вторых, он очень плавно и быстро двигается. Рохли-контролер никогда так не сумел бы. В-третьих, он в прекрасной физической форме, но при этом не знает и не умеет элементарных вещей». «Ну, последний аргумент не выдерживает никакой критики», — — возразил внимательно слушавший Герхард. «Он человек явно не бедный. Откуда бы ему уметь то, про что ты говоришь? А вот первые два — да, это серьезно. Особенно крепление для оружия». «А вдруг он принц, а мы его отравим?» Жанин от задумчивости даже поменяла цвет с шоколадного на зеленый, что служило у нее признаком сильного душевного волнения. «Да какой он принц?» — отмахнулся Герхард. «Где ты таких принцев видела?» «А где ты видел не таких?» — парировала жаба. И кот завис, подыскивая достойный ответ. «Давайте о принцах потом», — попросила я. «Мне и так с трудом удалось сплавить его ненадолго к Наэлю помыться. Скоро вернется, и нам надо понимать, как вести себя во время чаепития». «Давайте будем делать вид, что верим всему, что он нам говорил», — решительно заявил Герхард. «И с помощью наводящих вопросов постараемся выяснить побольше. Ну а завтра, если что, можно и за грибами сходить, правда? А там уж как повезет. Может, и в болото забредет с непривычки к нашим местам. Но мы будем в этом совершенно не виноваты, ведь так?» «Так и сделаем», — согласилась я и поспешила на кухню спасать пирог, которому предстояло стать инструментом по разоблачению шпиона, правящей семьи. Через полтора часа посреди кухни красовался накрытый скатертью стол, на котором стояли чашки, два пирога с яблоками и глазурью, а также маленькая бутылочка яблочного ликера. На ней категорически настаивала Жанин, и нам с Герхардом было проще согласиться, чем спорить с упрямой жабой. Слоутер вернулся от Наэля чистый и, кажется, вполне довольный жизнью. Войдя в кухню, он неожиданно вытащил из-за спины симпатичный букетик поздних астр и торжественно вручил мне. «Это знак моей признательности за помощь в чистке одежды», — объяснил он. «Ну и вообще, почему бы мне не подарить красивой девушке скромный букет, верно?» «Спасибо», — с некоторым подозрением посмотрела на цветы, но астры выглядели абсолютно безобидными, и я поставила их в вазу, которую пристроила на подоконник, потому как на столе места не осталось. Когда все расселись за столом, включая жабу, которая с моей помощью взобралась на сделанный специально для нее высокий табурет, я торжественно разрезала пирог и положила каждому по порции. Потом повернулась к гостю. «Прежде чем мы начнем есть, я хочу познакомить тебя со своим вторым фамильяром». Я показала на жабу. «Это Жанин. Жанин — это Арчибальд Слоутер, контролер отдела контроля и учета. Мы тебе о нем рассказывали». «Очень приятно», — отозвалась Жанин и тут же уточнила. «Скажите, пожалуйста, мистер Слоутер, вы случайно не принц?» «Я?» Кажется, нашей жабе удалось по-настоящему удивить Слоутера. «Ну не я же», — фыркнула она. «Вы, разумеется». «Мне жаль, но я не принц», — все еще ошарашенно ответил гость. «А почему вы спрашиваете, уважаемая Жанин?» «Я, знаете ли, где-то потеряла своего принца», — сообщила она, и круглые выпуклые глаза сверкнули слезой. «И он теперь меня ищет, ищет, ищет и никак не может найти». «Право, я даже не знаю, чем вам помочь», — примиряясь к куску пирога, ответил Слоутер. «Может быть, у вас есть знакомый хороший сыщик? Это такой человек, который специально обучен искать тех, кто потерялся». Лупая глазищами, продолжила Жанин, а гость неожиданно остро взглянул на нее. «Сыщик?» — зачем-то переспросил он. «Вы уверены, что он сможет отыскать вашего принца?» «Конечно!» — с непоколебимой уверенностью заявила Жанин, с энтузиазмом выковыривая из пирога яблоки и откладывая их на край тарелки. «Тем более, что мне же не принципиально, какой именно этот принц будет». как это не принципиально?» В очередной раз изумился гость. «А вдруг он будет старый и страшный?» «Какой вы смешной мистер из отдела!» Снисходительно фыркнула Жанин. «Какая разница, если он принц?» «Действительно», — помолчав, согласился Слоутер. «Как-то я не подумал, уважаемая Жанин». «Так что насчет знакомого сыщика?» — не отставала жаба. «Поможете мне? В смысле, есть у вас среди знакомых подходящая кандидатура?» «Я подумаю», — твердо пообещал как бы контролер и, наконец-то, откусил от своей порции пирога. На красивом, он, конечно, шпион, но объективность никто не отменял, лице медленно расплылось выражение абсолютного блаженства. «Это восхитительно», — заявил он, и на этот раз в его искренности не возникло ни малейшего сомнения. «Никогда не ел ничего вкуснее!» «Спасибо!» Мне, несмотря ни на что, действительно была приятна его похвала. «Очень рада, что смогла отблагодарить тебя за... ремонт дивана!» Некоторое время все молча жевали пирог, запивая его ароматным чаем, и я вдруг подумала, что атмосфера за столом чем-то неуловимо напоминает семейную, спокойную, доброжелательную, неспешную. Но это если забыть о том, что один из участников обманом проник в дом с целью отыскать беглую королевскую дочку. Оба фамильяра старательно планируют несчастный случай, а темная ведьма мечтает об одном, чтобы все оставили ее в покое. «Как долго вы планируете оставаться в Гримхолле, мистер Слоутер?» Решил начать светскую беседу Герхард. «Не подумайте, что мы вас выгоняем. Просто осень — такое суматошное время. У нас тут все по-старому. Если сам о себе не позаботишься, то на зиму без запасов останешься. И так вон, землянику прошляпили, ни одной баночки не сварили». Тут кот с упреком покосился в мою сторону, мол, не думай, что я забыл и простил. «А сейчас что собирают?» В голосе Слоутера был искренний интерес потомственного городского жителя к экзотике сельского быта. «Грибы — это в первую очередь», — начал перечислять Герхард. «Их собирают, чистят, моют». «Ты весь процесс описывать будешь?» — не удержалась я от комментария. «Не мешай, Ванесса», — отмахнулся фамильяр. «Видишь ведь, человек интересуется. Так вот, их моют, потом или сушат, или солят, или маринуют. А еще можно замораживать и хранить в ледяном ларе. Ну и, само собой, суп варят, жарят, с картошкой тушат в сметане». Тут кот не удержался и облизнулся. Впрочем, мне показалось, что Слоутер тоже был близок к тому, чтобы начать облизываться. К счастью, он проявил силу воли и делать этого не стал. «А еще клюква!» — внесла свою лепту Жанин. «Но собирать ее можно только на болоте. Вот, помнится, как-то сижу я на большом листе кувшинки, смотрю на небо, мечтаю...» «О принце?» — на всякий случай уточнил Слоутер. «Разумеется!» Жанин пренебрежительно взглянула в его сторону. «О чем еще можно мечтать на болоте?» «Не знаю», — честно ответил гость, ненавязчиво пододвигая тарелку к блюду с пирогом и перекладывая себе солидный кусок. «Я никогда не жил на болоте, так что ничего не могу сказать по этому поводу. Да и принц мне, если честно, без надобности». «Так вот», помолчав, продолжила Жанин. «Мечтаю себе. И вдруг смотрю, а полянка неподалеку вся прямо красная-красная. Это там столько клюквы было, представляете?» «А клюква, она вообще какая?» — Вдруг спросил Слоутер. «Как земляника? Ее я точно видел в булочке. Красненькая такая, мелкая. Да?» В кухне повисла такая тишина, что можно было бы услышать, как на чердаке шуршат впечатленные эксклюзивным ремонтом дивана мыши. Видимо, водят экскурсии на тему «Эти странные люди». «Ты что, никогда не видел клюкву?» От неожиданности Герхард перешел на «ты», хотя подобная демократичность в общении ему никогда не была свойственна. «Откуда?» — пожал плечами этот горожанин в неизвестно каком поколении. «В столице она не растет, а по лавкам я не хожу». «А хочешь посмотреть?» Жанин тоже решила пренебречь правилами хорошего тона и пристально посмотрела на Слоутера. «У нас тут как раз болото неподалеку. Сможешь потом всем рассказывать, что лично, вот этими вот руками...» Тут она вытянула вперед свои перепончатые лапки. «Собирал ягоды на самом настоящем лесном болоте. Кто еще из твоих приятелей-контролеров может похвастаться таким уникальным жизненным опытом?» «Наверняка никто», — подумав, согласился Слоутер. «Только я никогда в жизни на болоте не был, так что как бы мне там не заблудиться?» «Ничего», — жизнерадостно заверила его Жанин. «Мы тебя проводим, да, Ванесса?» Слоутер посмотрел на меня, и в душе шевельнулось дурное предчувствие. Мне вдруг показалось, что хитрый проныра нас давно раскусил и теперь просто развлекается. «Конечно», — с оптимизмом, которого не ощущала, — ответила я. «Например, я завтра точно за грибами пойду, независимо от того, составит мне кто-нибудь компанию или нет. А то ты, Герхард, мне потом все нервы вымотаешь разговорами о том, что все люди как люди, а у нас грибов не насушено». «Это я могу, да», — не стал спорить фамильяр. «Я, пожалуй, тоже прогуляюсь, разомнусь, а то все дома сижу, скоро ходить разучусь». «А меня возьмете?» — тут же встряла Жанин. «Вдруг вас в сторону болота занесет, там вы без меня пропадете. К тому же, а вдруг он еще там?» «Кто?» — шепотом поинтересовался у меня заинтригованный Слоутер. «Принц?» — также негромко ответила я. Жанин уверяет, что год назад, когда она к нам попала, у нее там намечалось свидание. «Год назад?» — странно оглядев нашу невозмутимую компанию, переспросил гость. «Полагаете, он все еще там?» «Жанин, я тебе 100 раз говорил, что провести год в болоте может только труп твоего принца, поскольку любой нормальный давным-давно оттуда выберется». «Не говори таких кошмарных вещей», — возмутилась жаба. «У меня тонкая душевная организация и хрупкая психика. Со мной так нельзя. Вот, я уже чувствую, как она приближается». «Кто?» — не выдержал Слоутер, который, как мне кажется, перестал вообще что-либо понимать. «Депрессия!» Со слезами в голосе простонала Жанин и, прикрыв глаза, сползла с табуретки. «Хорошо», — я решительно поднялась из-за стола. «Тогда завтра Жанин с депрессией остается дома, а мы с Герхардом идем за грибами. Ты?» — тут я повернулась к Слоутеру. «Можешь присоединиться к любой части нашего коллектива. Если выберешь грибы, то завтра рано утром отправляемся. У тебя есть какая-нибудь обувь, кроме этой?» «Вообще-то я не планировал похода в лес», — задумчиво рассматривая свои туфли, протянул Слоутер. «Но мне кажется, я смогу что-нибудь подобрать в лавке». «Удачи», — пожелала я ему, и, прихватив тарелку с пирогом и чашку с чаем, отправилась к себе в комнату.